Глава 33. Замок Святого Ангела на берегах Тибра. Рим, Италия, октябрь 1955 года. Италия, которую Вивьен узнала и полюбила, не засыпала так, как Англия. С наступлением ночи в Лондоне все становилось мрачнее, небезопаснее. Мир, освещенный фонарями, был полон темных теней и слоняющихся без дела незнакомцев. Вечера в Риме были ясными и залитыми лунным светом, а площади — уютными, как и открытые бары. Когда ближе к полуночи большинство туристов расходилось по своим отелям, Рим возвращался к своим жителям, которые выбирали лучшие места для ужина, танцев и тайных свиданий. Всю ночь напролет люди потоком текли по площадям, останавливаясь, чтобы пропустить по стаканчику или оживленно поболтать. Во время войны площади были местом сборов для всего города, в котором было так много позорных мезальянсов, что никто не знал, кому можно доверять или хотя бы встать рядом. В этих же местах немцы казнили антифашистов и других борцов сопротивления, подвешивая их на деревьях, фонарных столбах или простых деревянных конструкциях. В некотором смысле все это было сделано для того, чтобы запугать граждан и заставить их подчиниться. Сегодня, после ужина и вина на площадях, веселье выплеснулось на берега Тибра. Здесь пары танцевали на плавучих баржах с соломенными крышами. Мужчины были одеты в белые или клетчатые рубашки с короткими рукавами, женщины — в вышитые крестьянские блузки и пышные юбки. Во время войны река служила спасательным путем для тех, кто бежал из Рима или пытался тайно переправить сообщение обратно. Теперь вдоль тросов, которыми были пришвартованы лодки, были развешаны мерцающие цветные огни, длинные сходни скрипели под тяжестью толпы, а воздух наполняла живая музыка. Итальянцы в 50-е годы любили танцевать под смесь американского джаза, латиноамериканских ритмов и традиционных инструментов, таких как органетос, баян, шарманка, итальянский, медные кларнеты и мелодичные гитары. Конечной остановкой для самых заядлых гуляк были ночные клубы на Виа Венето, из которых люди выходили счастливыми и пьяными на рассвете. Затем стало слышно цоканье каблуков по булыжной мостовой, когда Бриктоп совершала свой благотворительный обход. На окнах гостиничных номеров, когда-то полных немецких офицеров, были задернуты шторы, а церковные колокола по всему Риму звонили к заутренне. Была уже полночь октябрьской субботы, когда Вивьен пришла на баржу, пришвартованную у замка Святого Ангела, в нескольких километрах к северо-востоку от Ватикана. Она участвовала в мероприятии, организованном Леви Бассано. Недавно он в третий раз обнаружил Табиту Найт в подвале, но вместо того, чтобы спросить, что она там делает, в тихой панике пригласил ее на свидание. Заметив Леви и Табиту, застенчиво стоящих рядом на барже в окружении молодых итальянских пар, страстно танцующих, Вивьен снова ощутила физическое отсутствие Ласситера, хотя и сопротивлялась этому, и сожалела о воспоминаниях о нем. Она вела уединенный образ жизни, но редко оставалась без возлюбленного. Вивьен чувствовала себя не просто одинокой, но и уставшей, в то время как Табита выглядела беззаботной и безмятежной. Ко всеобщему удивлению, она согласилась на работу ассистентки. Она с обычной веселостью участвовала в уличных съемках с доской в руках, набирала на машинке новые страницы диалогов, не хмуря бровей, спокойно, но целеустремленно прогуливалась по коридорам, вовремя меняя реплики актеров. Она не металась в панике, как ее столь же молодые коллеги, и это ценили руководители. Ничто не напрягало Табиту, для которой, как подозревала Вивьен, все в жизни было вопросом перспективы. Среди итальянцев она чувствовала себя как дома. говорила на их языке с впечатляющей беглостью, и у нее была история, которая сделала ее своего рода любимицей в студии. Табита, однако, выглядела замерзшей. Ее загорелые руки были обнажены в розовом открытом топе. Вивьен жестом подсказала Леви предложить ей пиджак, затем отвернулась от неловкой парочки и оглядела переполненную баржу. Местные жители продолжали прибывать и редко уходили, и лодка начала превышать заявленную вместимость, что, по-видимому, никого не волновало. Заметив Габриэллу Джакометти в центре, Вивьен попыталась поймать ее взгляд, но репортер Лайф не сводила глаз со своего партнера по танцу. Когда Вивьен пробиралась сквозь толпу, чтобы поздороваться с Габриэллой, разные мужчины появлялись, казалось, из ниоткуда, и приглашали ее на танец. Пребывание в одиночестве в Риме вызывало постоянную тоску, поскольку молодые пары можно было увидеть по всему городу, целующимися на парковых скамейках и у каменных стен. Однако для женщины без сопровождения одиночество принесло с собой еще одну неприятность — навязчивое внимание итальянских мужчин. Огибая танцующие пары, Вивьен продолжала бойко отказывать приближающимся. Единственная реакция, которую, казалось, уважали эти мужчины, а затем резко остановилась, увидев, что происходит впереди. Габриэлла танцевала с Дугласом Кёртисом, который смеялся над чем-то, что она только что сказала. Он наклонился вперед, чтобы ответить, в то время как Габриэлла внимательно слушала, фамильярно положив руку ему на плечо. Отстранившись, чтобы улыбнуться друг другу, они выглядели как любая другая романтическая пара на барже. Вивьен отвернулась, затем вспомнила свою первую встречу с Габриэллой в Боргезе в день похищения. Она упомянула, что не любит киностудии и предпочитает брать интервью у Клаудии вне съемочной площадки. Вивьен тогда это показалось странным, учитывая, что Габриэлла была преданным своему делу репортером. Затем Вивьен вспомнила кое-что еще более безобидное. Жена Дугласа, Мэри Кейт, приехала в Италию на день раньше обычного. Все начинало обретать смысл. Что также имело смысл, так это очень белокурая, голубоглазая и долговязая внешность сына Габриэллы Карло, Мио Шиметто, маленькой обезьянки, который бегал по саду Боргезе, пока она брала интервью у Клаудии. У него был не золотистый, как у северных итальянцев, цвет волос, а холодный, почти белый, как у жителей Северного моря. Клаудия позже рассказала Вивьен, что у нее не было ни мужа, ни отца ребенка. Габриэлла растила мальчика одна, как будто это было самой естественной вещью в мире. Вивьен вспомнила, как тогда удивилась, что во время работы Габриэллы в тот день не было няни, но списала это на очевидную близость и дружбу между двумя женщинами. Когда Вивьен проходила мимо десятков других романтически настроенных пар на барже, она вспомнила еще кое-что из того, что Клаудия рассказала ей о Габриэлле. Талантливая журналистка, владеющая несколькими языками, она присоединилась к партизанской газете в последний год войны и храбро помогала союзникам. Вивьен знала, что группа полевых фотографов была прикомандирована к нескольким американским военным подразделениям, поэтому вполне возможно, что Габриэлла и Дуглас работали вместе, снимая кадры, когда союзники вторгались в Центральную и Северную Италию. Что касается Дугласа, то на работе он часто говорил о том, что у него дома много детей и внуков, но почти никогда не упоминал Мэри Кейт. Должно быть, в США в его возрасте любые формальные обязанности семьянина и патриарха уже заканчиваются. В Италию он отправился, скрываясь от КРНД, но, возможно, вернулся и по другим причинам. Вивьен оглядела баржу, но не смогла разглядеть Леви и Табиту среди движущейся массы танцующих людей. Чувствуя себя покинутой всеми этими парами, она уже собиралась спуститься по шатким сходням и отправиться домой, когда услышала, как ее окликнули по имени голосом, который мог принадлежать только одному мужчине. Должно быть, это было простое совпадение. Ливи знал, как она относится к принцу Нино Тремонти, и не пригласил бы его, не предупредив ее. Нино стоял, засунув одну руку в карман своих идеально отглаженных брюк, а в другой — сжимая сигарету. Он поднес сигарету к губам, не отрывая взгляда от Вивьен, и, прищурившись, оглядел ее с открытым восхищением, присущим итальянским мужчинам. На ней было алое шифоновое платье с запахом и помада бледно-красного цвета, которой она не пользовалась уже много лет. Нанося макияж в тот вечер, чтобы скрыть свое угрюмое настроение, Вивьен думала о том, что лицо Клаудии стало совсем голым, а тело не украшала красивая одежда, и о том, как странно беззащитна она теперь перед теми немногими людьми на земле, которые могли ее видеть. Нино заставил Вивьен почувствовать то же самое. Он, казалось, мог видеть ее насквозь, прямо через боль, которую он тоже испытывал. Но в то время, как он не скрывал своей боли на страницах нового сценария, Вивьен держала свою при себе. Обо всем этом знал только Леви, который сопровождал ее в бывший лагерь для военнопленных, и, конечно, Клаудия, которая никогда ничего не расскажет. Как раз в этот момент музыканты заиграли один из новейших американских хитов «Only You» группы «The Platters». И галантный Нино отошел, чтобы затушить сигарету в ближайшей пепельнице, прежде чем протянуть руку. Вивьен позволила ему отвести себя обратно к центру танцпола, где, к ее облегчению, уже не было видно Кёртиса и Габриэлы. Нино обнял Вивьен, положил одну руку ей на поясницу, и она позволила ему притянуть себя. Когда она прижалась правой щекой к его плечу, он в ответ притянул ее еще ближе. Ей стоило большого труда устоять перед ним. Вивьен всегда привлекали уверенные в себе мужчины. Ласситер, Джек Леонард, был не первой ее ошибкой. Она была уверена, что Нино тоже станет ошибкой, хотя и по совсем другим причинам. Ассистентки часто обвиняли итальянских мужчин в том, что они самые нуждающиеся в мире. Они не могут быть одинокими. Но дело было не только в этом. Вивьен разделяла с ним свое горе и обиду, и такое совпадение характеров в конце концов могло только разочаровать. Дружба с Клаудией помогла Вивьен успокоиться и не так сильно прятаться за гневом. Ей нужен был мужчина, который тоже помог бы ей в этом. Когда песня закончилась, Вивьен инстинктивно отпрянула. Нино еще раз внимательно осмотрел ее, затем достал из нагрудного кармана льняной носовой платок с монограммой и промокнул ее губы, густо покрытые помадой. «Уже лучше», — сказал он, игриво улыбаясь, когда Вивьен протянула руку, чтобы мягко оттолкнуть его. Он схватил ее и снова притянул к себе сильно, так сильно, что ему пришлось наклониться вперед, чтобы убедиться, что она удержится на ногах. Она всегда стремилась к большим чувствам, к напряженному моменту, к грандиозному жесту. Она подумала о мужчинах, которые на протяжении многих лет заявляли о своих правах подобным образом. Они знали, как привлечь ее внимание. Но это была не их вина. Она была той, кто физически требовал так многого, а эмоционально так мало отдавал взамен. Прямо сейчас ее внимание было приковано к Нино. Кроме того, он мог заполучить любую женщину, какую только пожелает. И это всегда льстило. Но в нем также было что-то собственническое. Дерзкая, бесстыдная жажда удовольствия, которой были подвержены многие итальянские мужчины, и такие, как Ласситер. Вивьен начинала скучать по более утонченной, возможно, подавляемой романтичности британских мужчин. Роман с Нино неизбежно закончится разочарованием, и это было главной причиной ее нежелания. Она надеялась, что он увидит это в ее глазах и почувствует потому, как она сжимает его руку. Надеялась, что ей не придется ничего говорить. Она не была уверена, что слова помогут справиться с такой неотразимой и сильной личностью, как принц. Наконец Нино отпустил ее и отступил на шаг. «С тобой все в порядке?» Она знала, что он имел в виду. Никто на работе никогда напрямую не спрашивал ее об отношениях с Лассетером и их печально известном конце. Характер Вивьен был хорошо известен среди коллег-мужчин. Но все они чувствовали, как сильно она корит себя за то, что попалась на уловку Джека Леонардо, которую писатель Генри Райдер Хаггард назвал «долгой игрой». Единственным утешением для ее гордости было то, что она порвала с Лассетером до того, как выяснилось, кто он на самом деле. И ее достоинство крепко держалось за этот единственный прискорбный факт. О чем никто из мужчин на работе не мог подозревать, так это о ее почти таком же разочаровании в Клаудии. Вивьен давно поняла, что в жизни нет точной оценки своих проблем. Некоторые вещи причиняют больше боли, чем другие, иногда неожиданно. Возможно, это из-за секретности, с которой Клаудия приняла решение. Возможно, это было полное неприятие мира, с которым остальным приходится бороться. Однако после того, как Вивьен неверно истолковала и Клаудию, и Лассетера, возможно, больше всего ее беспокоило, в ком еще она могла ошибаться. «Как ты и сказал», — Вивьен сделала паузу. «Как ты догадался предупредить меня о Лассетере? Инкорпорио и все такое?» Он решительно покачал головой. «И все же ты что-то знал. Софи Лорен называет это неаполитанской интуицией». Он пожал плечами, как будто ничего не мог с этим поделать. «Я мог бы причинить ему боль из-за тебя». Она не могла не улыбнуться его настойчивости, так похожей на ее собственную. «Ты снова полюбишь», — мягко добавил он. «Такова твоя натура». Но, несмотря на всю свою жажду истины, Нино понимал ее неправильно. Это было уже не в ее характере, вот в чем проблема. Она променяла любовь на страсть, и ей предстояло самой столкнуться с холодной и жестокой правдой. У нее не было идеального мужчины, и ни у кого не должно быть. Но ей следовало бы найти место для проявления лучших качеств. Должно быть место для индивидуальности, доброты и смирения, которые заставляют человека отставать от шумной и эффектной толпы, в которой его не замечают. Быть упущенным из виду. Нино был образцом преданности общему делу и морали, этого нельзя было отрицать. Никто в Чиничита не заставлял трепетать женские сердца сильнее, но его настойчивость оказалась ей не по силам. Может быть, если бы ей снова было 20 лет, как Скаларетта. Но нет, это было неправдой. Дэвид был каким угодно, но только не настойчивым. Общительным и щедрым. Полным надежд, заботливым, таким заботливым. Боже, как же она его любила. Когда Вивьен снова посмотрела на Нино, она поняла, что он точно знает, о ком она думает. То же самое она могла сказать и о нем. «Да, Си, такова твоя натура». Вот и все, что он сказал. Затем он поднес ее руку к губам и поцеловал раз-другой, прежде чем повернуться и исчезнуть в толпе.